Да сегодня, хмыкнул старик, первый час уже, ложись спать. Постельное в диване, если что, тебе помощь? Не, спасибо, справлюсь. У меня пока только с головой проблемы, руки в порядке. Ну бывай, бросил он, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Я откатил в сторону журнальный столик с остатками вечернего пиршества и полез за постельным бельем. Глаза уже слипались не по-детски. Настольная лампа погашена, бра находится на удобной высоте, чтобы выключить не придется вставать. Взял с полки первую попавшуюся книгу с необычным названием «Течение маны в организме человека. Норма и патология». С первой страницы подтвердил фразу одного своего приятеля «Очень интересно, но ни хрена не понятно». Я попытался провести параллели с моими достаточно исчерпывающими познаниями нормальной анатомии. Чем-то эти схемы напоминали лимфатическую систему, но с большим количеством дополнений. Так с книгой в руке и заснул, наплевав на оставленную включенной бра. Проснулся от настойчивого стука, приятный бархатистый женский голос, показавшийся смутно знакомым, настойчиво и взволнованно звал меня по имени. Сквозь приоткрытые тяжелые шторы пробивался утренний оранжево-розовый луч, отраженный от облаков. Ярким пятном на книжном шкафу он призывал меня встать из постели и идти открывать дверь. «Минуточку!» — крикнул я, судорожно натягивая штаны, и кинулся к шкафу за рубашкой. Стук затих, но я прекрасно понимал, что ждут, пока я открою, поэтому торопился, как мог. Быстро пригладил непослушные волосы и пошел открывать. За дверью оказалась невысокая стройная женщина с гордой осанкой, на вид лет 45. Строгое красивое аристократическое лицо обрамляло богатая элегантно уложенная шевелюра волнистых каштановых волос с легкой проседью. Большие карие глаза смотрели на меня с любовью и тревогой. Она уверенно и бесцеремонно вошла в кабинет, оттеснив меня внутрь. «Сашенька, как ты?» – спросила она, приобняв меня, встала на цыпочки и нежно поцеловала в щеку. Я сразу понял, что это мать. Отец мне только утром все рассказал, я все побросала и бегом сюда, даже причесаться не успела. «Что с тобой случилось? Расскажи мне по-нормальному. Ты же знаешь отца, он как всегда в двух словах, больше раздразнит, чем объяснит». «Зашибись, это она еще не причесалась, значит, когда причешется, то вообще королева. А моя мать настоящая красотка, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Зная теперь обоих родителей, не возникает вопросов, откуда я такой красавчик. Да уже все позади, мам, все хорошо», попытался я ее успокоить, поглаживая по плечу. Она припала к моей груди и крепко обняла. «Только вот с памятью серьезные проблемы. Почти ничего не помню. Совсем ничего». Она резко отпрянула от меня и взволнованно посмотрела в глаза. «Ну меня-то ты вспомнил, тебя невозможно забыть», важно заявил я. «Естественно, это неправда, но материнское сердце надо жалеть, холить и лелеять, а такие слова, это целебный бальзам для него. Только по поводу всех предыдущих событий и того, что я когда-либо делал, в голове полная пустота, осталось только изображение. Отец сказал, что тебя ранили», сказала она и распахнула на мне рубашку, которую я не успел застегнуть до конца, осматривая свежий рубец слева на груди. «Ну тут он справился, его стезя. Он сказал, что тебе сильно досталось по голове, покажи». Я наклонился к ней и повернул голову, чтобы ей удобно было рассмотреть шишку на темени. Мама приложила к ней свои теплые мягкие пальчики, и от них по голове стало разливаться приятное тепло. Я буквально почувствовал, что нехилая гематома начинает уменьшаться в размерах. Ощущения от воздействия были диаметрально противоположны тем, что я испытал под рукой отца. Приятный релакс распространялся по голове и спускался вниз. Захотелось даже снова залезть под одеяло. «Так, ты это, не спи», строго сказала мама, возвращая меня в реальность. «Убери пока все с дивана, а я пойду распоряжусь, чтобы организовали кофе с пирожными». Она резко развернулась и вышла из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. «Снова приятно, ненавижу, когда дверью хлопают, и не только автомобильной». Пока складывал в диван постель, навеяла мысль: «У них тут кондитерская лавка, что ли, круглосуточная рядом, выпечка и сладости в любое время. Возможно, она по пути из дома где-то прихватила, тоже вариант, но первый мне больше нравится и достаточно правдоподобный. Одними только пирожками и булочками сыт не будешь, хорошо бы кусок жареного мяса употребить, и супчик на обед не помешает. Ну, с этими вопросами разберемся по ходу пьесы. Дома то понятно, все будет в достатке, я даже не сомневаюсь. Еще не выполнен первый пункт плана, влиться в жизнь, словно так и было, словно я и есть Александр Петрович Склифосовский. Я успел навести порядок в кабинете, когда снова вошла мать, а следом за ней влетел вихрь в длинном платье с такой же копной волос, как у матери, только без седины. Это существо с визгом бросилось мне на шею и повисло, поджав ноги. Мое лицо окутали каштановые локоны. «Катенька, слезь с брата, он ранен!» — прикрикнула на нее мать, пытаясь оторвать ее от меня, но ей это не удавалось. «Его папа уже залечил, я все знаю, от меня не скроете!» — пискнула она, не собираясь от меня отлипать. Дыру в груди подлатал, но осталась другая проблема, более серьезная, — сказала мама, не прекращая попыток снять с меня вцепившегося клеща. «Какая еще проблема?» — пропищала она, спрыгнув на пол. Бездонные карие глаза начали наполняться слезами. «А она еще красивее, чем мать, распускающийся цветочек. Такую надо любить и защищать. Раз уж я ее старший брат, то я сделаю все возможное, чтобы все знали, кто обидит этого ангелочка, будет иметь дело с Сашей Склифосовским, а это вам не хухры-мухры». «У Саши пропала память», — сказала мать таким тоном, словно пропал и сам Саша. «Впрочем, получается, что так оно и есть. Теперь Сашей буду я, очень надеюсь, что вы не пожалеете. Главное не спалиться, что я не он. Если я полностью осознаю себя членом их семьи и жителем этого мира, все будет хорошо. А некоторые изменения в поведении и характере опять же можно будет скинуть на ту самую травму и амнезию. Еще одно «но», мне теперь надо еще найти человека, который все это устроил. Это тот, кто организовал вручение злосчастного усиливающего амулета, я уверен на все 100. Напавший на меня Воронихин скорее всего не особо виноват, но, как говорится, это не точно. Как память потерял? Слезные глаза этого котенка расширились еще больше. Совсем потерял? Ты и меня не помнишь? Почти ничего, — грустно улыбнулся я и пожал плечами. Есть какие-то смутные картинки, но не могу ничего конкретного вспомнить. Помнишь мою любимую плюшевую игрушку? — с надеждой спросила она, вцепившись мне в лацканы сюртука. Рыжую собачку? — наобум спросил я, судя по выражению лица, не попал. Белого медвежонка, — чуть не плача сказала котя, медленно отстраняясь. Ты подарил его мне на день рождения на 4 годика. С тех пор эта игрушка моя самая любимая, несмотря на то, что уже сильно истрепалась. Мам, ну я не понимаю, ну как он может этого не помнить? Успокойся, солнышко, — мама обняла и прижала дочь к себе, поглаживая по голове. Она меня смотрела грустными глазами, но мне казалось, что надежда в них все-таки была. Так уж случилось, но мы ему поможем, все будет хорошо. Сашуль, ты не обижайся, но я, наверное, лучше пойду, — сказала котя, взяв себя в руки и вытирая слезы. Мы с тобой потом тогда поболтаем, вечером. Я буду долго тебе рассказывать все подряд, тогда память твоя восстановится и будет все, как прежде. Будет даже лучше, чем прежде, котенок, — ласково улыбнулся я и подмигнул. Все будет хорошо. Вот видишь, мама, он уже вспомнил, что я котенок. Она чмокнула меня в щеку и побежала на выход. Все, пока. Отправив мне воздушный поцелуй, она исчезла за дверью. Очень милое и прекрасное существо. Может и правда все не так плохо, как ты говоришь. Я пожал плечами. А что я могу сказать? Для меня каждая фраза и каждый вопрос, как экзамен. Я на каждом шагу чувствую себя, как канатоходец, идущий по тонкому тросу между двумя небоскребами без какой-либо страховки и балансировочного шеста. Неловкую паузу прервала санитарочка, вкатившая в кабинет небольшую каталку, на которой красовался кофейник, сливочница, сахарница, две кофейных чашки и тарелки с пирожными. Натюрморт очень аппетитный, да и кушать уже захотелось, но в душе нарастало беспокойство, приближался момент истины, когда приедет тот самый пресловутый Борис Владимирович. Самым большим опасением было возвращение прежнего Александра Петровича Склифосовского. Это было бы отлично, если бы я вернулся в собственное тело, проснулся в ординаторской, отчитался за дежурство и пошел домой, но что-то внутри подсказывало, что именно такого расклада точно не будет. Пока есть еще время для главного на этом этапе испытания, можно и кофе попить. Тем более, что запах в кабинете стоял божественный. Мы с мамой уселись на диван, я неспешно разлил кофе по чашкам, оставив место для сливок, доведя с их помощью напиток до ума, подал одну из чашек маме. Она молча наблюдала за мной, я уже чувствовал себя, как на экзамене. Что-то не так? Ты никогда не пил кофе со сливками или молоком, только чистый? «Почему ты решил, что со сливками вкуснее? Ты не согласна?» – спросил я, про себя чертыхнулся. «Еще один экзамен и он провален. Знаешь, ты, наверное, завтракай, а я, пожалуй, тоже пойду», – сказала она и порывисто встала с дивана, потом спохватилась и стала двигаться более спокойно. «Совсем забыла, у меня там одна пациентка должна была пораньше прийти, наверное, уже сидит под дверью. Тебя позовут тогда, когда Корсаков приедет». Мама вышла, тихо закрыв за собой дверь. Это было единственным приятным моментом в сложившейся ситуации. Все от меня разбежались. И безмерно любящая сестра, и мама. Я что, веду себя, как чудовище? Чем я так их всех напугал? У них тут не бывало в истории случаев с потерей памяти, очень сомневаюсь. Тогда что не так? Налитые в кофе сливки оказались последней каплей, а мне так нравится. И все ваши испытания уже начинают бесить. Сохранять спокойствие становится все труднее, но я с этим справлюсь. Я так и сидел с чашкой в руке, глядя сквозь нее в параллельную вселенную. Даже глоточка не сделал. Когда резко открылась дверь, я вздрогнул и чуть не пролил кофе. Несколько капель упали на белоснежную скатерть, расплываясь молочно-коричневатыми пятнами. В кабинет влетело очкастое пухлое существо, именуемое моим другом Ильей Юдиным. Он даже не обратил внимания на мою задумчивость, а с разбегу плюхнулся на диван и ловко подцепил чашку, которую я налил для матери, а в другой уже хвасталась вываливающейся начинкой половинка эклера. Шустрый, как понос, ей-богу, и полнота ему в этом совсем не мешает. «Чё не так-то?» – застыл он, заметив наконец мой осуждающий взгляд. «Ты же все равно это для меня приготовил, один столько не слопаешь. Ну мне так маменька твоя сказала, что ты ждешь меня на завтрак. Кушай, кушай, мне не жалко», – махнул я рукой и наконец сделал первый глоток. «Только завтрак этот предназначался для меня и матери, а она просто встала и ушла. Обидел, что ли чем?» Жуя уже третий эклер, он с интересом смотрел на меня. «Все то же самое». «Ничего нового не произошло», – стараясь не зарычать, относительно спокойно произнес я. «Я даже не предполагал, что человека можно обидеть амнезией. Это что, настолько редко бывает? Нет бы как-то пожалеть, проникнуться, рассказать мне о самом себе и обо всех. Так, глядишь, и вспомнил бы. А что она, что котя, просто развернулись и ушли. Вместо реальной поддержки только очередные испытания устраивают. Что все это значит?» «Друг мой, объясни мне, пожалуйста». «Да ты не кипятись так, Сань», – спокойно ответил толстячок, выбирая следующую жертву на тарелке. Я последовал его примеру, надо хоть что-то съесть, хотя аппетит уже был на нуле. «Ну, они увидели, что твоей жизни ничего не угрожает, расстроились, что ты их не помнишь, вот и решили, видимо, продолжить общение с тобой после того, как тебя посмотрит Корсаков. Дыши ровно, все будет в порядке». «Дядя Боря должен в этом разобраться, его специфика». «Ох уж мне этот дядя Боря», – горестно вздохнул я, пихая в рот второй эклер против собственного желания. «Напрягает меня почему-то эта фамилия». «Подожди, не понял, Илья настолько офигел, что даже вернул на место следующий эклер. Ты его боишься, что ли? Ну давай, и ты теперь тоже вставай и беги, куда глаза глядят». «Не выдержал я, же не человек теперь, а большой и страшный зверь, все должны от меня бежать». Илья некоторое время пялился на меня выпученными глазами, но никуда не торопился уходить. Потом резко выпрямил правую руку в мою сторону, я уж подумал, что он решил ударить. Вместо этого я перед носом увидел шевелящуюся дулю. «Во, видел?» – эмоционально спросил он. «Ты мой друг по гроб жизни, мы клятву дали, а дядю Борю бояться не надо, он тебе должен помочь». Как раз его профиль. «Да что я, вы сами мраку нагоняете, словно угрожаете мне этим дядей Борей». Я тщательно старался побороть волнение и раздражение, вроде получилось. «Я же хоть убей не помню, кто это вообще. Как можно бояться того, кого можно сказать совсем не знаешь? Разве что неизвестность пугает. Но все при этом говорят, что он мне поможет. Да я должен ждать его, как мессию, и молиться, чтобы он побыстрее приехал». «Помолиться-то да, не помешает», – кивнул Илюха, одним глотком опустошил чашку и поставил на стол. «Ты опять?» «Да я не в этом смысле», – фыркнул он, – «не перед дядей Борей помолиться, а вообще, налей еще кофе, пожалуйста». «Сам налей, все на столе». Глава 5. Илья хорошенько подкрепился и ушел по своим делам. Стажерам опаздывать на рабочее место непозволительно, даже если это друг сына владельца клиники, а точнее тем более. Я остался в кабинете один. Привел в порядок свой внешний вид, причесался, побрился, благо великолепный санузел оказался прямо здесь же. Странно, как я вчера не заметил эту дверь, и сел на диван с книгой в руках, которая оказала на меня снотворное действие накануне. Ожидание было томительным, но чтение немного отвлекало от дурных мыслей. Этот этап все равно неизбежен, придется пройти. Борис Владимирович пришел ко мне в кабинет сам. Мое беспокойство мгновенно сняло как рукой, сразу чувствуется специалист высокого уровня. Настроение явно изменилось под его воздействием. Непременно надо научиться так делать, чтобы даже самые тревожные и буйные пациенты мгновенно приходили в состояние полного благодушия. Это уже половина успеха от дальнейших действий. Это был мужчина средних лет, ростом чуть ниже меня, с аккуратной относительно короткой седоватой прической и очками в тонкой золотой оправе. Умное, чуть полноватое, гладко выбритое лицо с проницательным взглядом. «Доброе утро, Александр Петрович», приятным бархатистым тенором, которого одного уже достаточно, чтобы успокоить взбесившегося быка, произнес он, усаживаясь на стул напротив дивана, где я в этот момент расположился с книгой в руках. «Доброе, Борис Владимирович», ответил я, а сам судорожно соображал, надо ли встать и поздороваться за руку или у них так не принято. Решил оставаться на месте. «Как ваше самочувствие сегодня?» «Да с самочувствием как раз все прекрасно. Бодр, здоров и весел. Только с памятью проблемы, как корова языком слезала. Об этом мне ваш батюшка сообщил уже сегодня утром. Поэтому наш с вами рабочий день начнется не по расписанию». Он смотрел на меня спокойно, но казалось, что видит все, что происходит у меня в голове. «Давайте лучше продолжим в моем кабинете, там более подходящие условия». Рабочий кабинет мозгоправа тоже находился на втором этаже, но почти в противоположном конце. Встретившиеся по пути пара медсестер учтиво приветствовали меня и спешно уходили прочь. Все, как и вчера. Можно было бы снова начать переживать по поводу того, что я тут натворил, но не получалось благодаря одному присутствию Корсакова поблизости. «Проходите, Александр Петрович, располагайтесь на том уютном зеленом кресле у окна, а я приду буквально через минуту». Я послушно проследовал в указанном направлении и сел, а точнее практически лег в кресло, по конфигурации напоминающее стоматологическое, только гораздо комфортнее. «Пока я здесь один, есть возможность осмотреться». Все в кабинете навевало благодушие и спокойствие, от цвета обоев до предметов мебели и декора. Вроде бы все красиво, солидно, изящно, достаточно строго, а успокаивает. Может, тоже магия участвует, а что, вполне возможно. Или какие-нибудь амулеты, артефакты. Поразило количество книг на полках, закрытых тонированным стеклом. Угадывались лишь ряды позолоченных корешков, надписи разглядеть было сложно. «Уважаю людей, которые любят дорогие книги и бережно к ним относятся». Вошел Борис Владимирович, придвинул ко мне поближе рабочее кресло на колесиках и уселся рядом со мной, взяв меня за руку. Странно, я думал, что он встанет в изголовье и положит ладони мне на виски. Снова сломанные стереотипы, уже не привыкать. «Александр Петрович, сосредоточьтесь, постарайтесь хоть что-то вспомнить из того, что я буду спрашивать. Говорите первое, что придет в голову». «Хорошо, я готов», невозмутимо ответил я, хотя у самого внутри все начинало вибрировать при одной мысли, что он сможет вывести меня на чистую воду. Тогда новая жизнь скорее всего покатится в тартарары. Дал сам себе обещание стараться не ляпнуть ничего лишнего. Правда, очень сомневаюсь, что это как-то поможет. Корсаков отпустил мою руку, подкатил кресло ближе и положил ладонь мне на лоб. По телу разлилась волна приятной слабости. Ага, и такое, оказывается, бывает. Я почувствовал себя парящим в облаках. Словно сквозь сон я слышал спокойный голос мастера души, как его назвал Виктор Сергеевич. Даже чувствовал, как шевелятся мои губы и язык. Я ему что-то отвечал, полностью отпустив ситуацию из-под контроля. Я просто физически не мог ничего контролировать. Что самое интересное, я даже не смогу воспроизвести ни одного вопроса и ответа, словно это происходило не со мной и не рядом даже. Единственное, что четко помню, страх. Я теперь был уверен, что мастер души знает обо мне гораздо больше, чем мне бы хотелось. Моя жизнь теперь висит на волоске и полностью зависит от того, что будет делать мозгоправ с полученной информацией. Когда я открыл глаза, Борис Владимирович уже убрал от меня свою руку, откинулся на спинке кресла и задумчиво смотрел мне в глаза. Я сделал то же самое и молча ждал, когда он начнет говорить. Так продолжалось несколько бесконечно долгих минут. «Ну что ж, Александр Петрович, если позволите себя так называть», — спокойно сказал он, словно мы перед этим обсуждали особенности питерской погоды за последний год. «Случай очень интересный и крайне неординарный. Я до сих пор в раздумьях, что со всем этим делать». Он замолчал, продолжая изучать меня взглядом, как рентгеновским лучом. Создалось впечатление, что он ждет, когда я не выдержу и заговорю первым. Но я продолжал держать язык за зубами, подожду его вердикта, каким бы он ни был. «Какие планы на будущее?» — нарушил он звенящую тишину. «Все зависит от вас, Борис Владимирович», — спокойно ответил я и снова замолчал. «Предлагаю такой вариант», — произнес он, поднявшись с кресла и подходя к столу. «Эту информацию, если я правильно понимаю, знают только два человека, и оба они находятся в этом кабинете. Пусть все тонкости процесса переселения душ останутся в этих стенах. Того, что я увидел, достаточно, чтобы испытывать к вам скорее симпатию, чем что-либо другое, а того Сашу уже не вернуть. Что ж поделать, он сам виноват. Здесь никто не знал про этот амулет, а теперь поздно пытаться что-то изменить. Да еще это покушение, последняя капля. Спасибо, что решили дать мне шанс», — кивнул я и снова затих, ожидая, что он еще скажет. Мастер душ сел за рабочий стол, положил руки на зеленое сукно и снова вперил в меня взгляд. Я ответил тем же, а сам пытался понять, вспомнил я хоть что-нибудь или нет, пока не обнаружил в голове никаких изменений в виде всплывших на поверхность воспоминаний. «Очень надеюсь, что я не пожалею об этом решении», — вдруг сказал он. «Не переживайте, Борис Владимирович, вам не придется. Раз уж так получилось, я постараюсь прожить нормальную жизнь нормального человека, за которого никому не будет стыдно. Я теперь знаю ваше прошлое, и у меня сложилось впечатление, что так все и будет», — довольно уверенно сказал Корсаков. Оригинальный Александр Петрович Склифосовский, к сожалению, выбрал не совсем правильную дорогу в жизни, которая привела к вполне ожидаемому результату с необычным развитием. «Если вы готовы приступить к хотя бы частичному восстановлению памяти, можем приступить прямо сейчас. Я сразу этого не стал делать, потому что решил сначала все обсудить. Если возможно хоть как-то адаптировать меня к такой смене обстановки, буду вам очень признателен». «Хорошо», — сказал Корсаков и снова занял место возле меня, положив ладонь мне на лоб. «Может быть немного больно, а головокружение придется потерпеть. Если будет не втерпеж, скажите». «Договорились», — кивнул я и закрыл глаза, уплывая в новое незримое путешествие. Перед тем, как окончательно отрешиться от реальности, в голове просвистела мысль, что назад вернусь уже не совсем я. Но точно это буду я, а не бывший Александр Петрович, если я правильно понял Корсакова. Ощущения в этот раз были совсем другими. Меня закружил хоровод картинок, статичных и подвижных, голоса, чувства, эмоций, ощущения. Это все проносилось перед внутренним взором настолько быстро, что шла кругом голова и начала тошнить, скрутив в узел не только желудок, а все содержимое брюшной полости. Жаль, что я успел позавтракать. Знать бы дело, лучше бы воздержался. Главное не похвастаться харчами на пижонский костюм тройку доктора. Про свой я уже и не думал, в шкафу есть еще. Бешеный хоровод образов и событий в голове прекратился внезапно, словно выключили рубильник. Содержимое желудка так и не покинуло мой организм, несмотря на настойчивые попытки. Я открыл глаза и судорожно вдохнул, словно только что вынырнул из-под воды. «Ну, как дела, Александр Петрович?» — осторожно поинтересовался Борис Владимирович. «Как себя чувствуете? А главное, кем?» «Все в порядке», — пролепетал я, восстанавливая дыхание. «Я все тот же человек, с которым вы познакомились сегодня утром, и лишь частично тот, которого вы знали до сегодняшнего дня. Память вернулась, многое встало на свои места, но, к сожалению, далеко не все, в основном обрывками». «Ничего страшного, сейчас была только инициация. Воспоминания будут продолжать приходить по мере надобности при определенных внешних стимулах, так что надо просто продолжать жить и работать над собой». «Понял, принял», — уже спокойно ответил я. «Вы ведь правда никому не скажете, если только под пытками?» — улыбнулся Борис Владимирович. «Что при моем образе жизни очень маловероятно. У меня просто нет недоброжелателей. Хотя, возможно, я об этом просто не знаю. Я буду молиться всем богам, существующим и выдуманным», — торжественно начал я, чтобы вас никогда не постигла такая участь, я в этом лично заинтересован. Спасибо, достаточно существующих, улыбнулся он. У меня будет вам один совет, держались бы вы подальше от Андрея Серафимовича Боткина, ни к чему хорошему это не приведет, я вам гарантирую. Подождите, я поднял руку, напрягая извилины. Когда услышал фамилию, перед глазами появился живой портрет Андрея, по ощущениям он хороший человек и верный друг, ничего отрицательного не всплыло. Если я правильно понял, он же один из лучших друзей, если не лучший, лучший друг у вас Илья Юдин, этот точно не подведет под монастырь. А вот Боткин вполне возможно невольно приложил руку к тому, что произошло. Эти предположения полностью безосновательны, просто подспудное ощущение. Я прислушаюсь к вашим словам, Борис Владимирович, уверил я, и разберусь с тем, что все-таки произошло. Наверняка если кто-то захотел Склифосовского убрать с дороги с помощью того амулета, то предпримет новые попытки, а мне этого не надо. Хорошо, Александр Петрович, улыбнулся он уголками рта, но, я вас умоляю, не лезьте на рожон и не рискуйте без смысла. Не забывайте, что вы не боевой маг, а лекарь. К тому же проблемы с даром, который вам только предстоит начать восстанавливать. Я вас услышал, кивнул я. Фраза по поводу начать восстанавливать очень обнадеживала, значит это по крайней мере возможно. Я так понимаю, на сегодня все, могу идти? Да, ваше сиятельство. Вас в своем кабинете ожидает отец. Он немного задержался в городской управе по вашему вопросу, но уже на месте. По какому вопросу? Напрягите память, она у вас частично появилась. Я попытался прокрутить в голове вчерашний вечер. Удар сзади чем-то тяжелым по голове, я шарахнулся в сторону. Потом обернулся к нападавшему, но не смог разглядеть его лица из-за темных кругов и искр перед глазами. В этот момент последовал удар ножом в грудь. Блеск клинка я смог заметить и немного дернулся в сторону. Нож вошел глубоко, но далековато от сердца. Вот почему меня не убили тогда, не рука дрогнула, а повезло, что хоть как-то успел отреагировать. Дальше болевой шок и потеря сознания. Так, это конечно очень познавательно, но не совсем то, что мне сейчас нужно. Надо еще отмотать назад. Еду на такси, бегу по набережной Фонтанки. Нет, еще назад. Манипуляционная. На столе лежит девушка, которую сбил лихач на улице. Большая рана на голове, деформированы левое плечо и бедро. Кровь от контакта с выступающей деталью автомобиля на грудной клетке, скорее всего сломаны несколько ребер. Пытаюсь ее лечить самостоятельно, отвергая помощь Виктора Сергеевича и его предложение вызвать кого-то на помощь. Даже моего друга Юдина почему-то нет рядом. Когда я начинаю ее лечить, девушка громко кричит, потом теряет сознание, что меня не останавливает, и я продолжаю в том же духе. Когда в манипуляционную врывается разъяренный отец, девушка уже мертва. Я, чертыхаясь, выхожу на улицу. Громко ругаюсь сам на себя, но не потому, что умерла пациентка, а по поводу отсутствия везения, словно не человек погиб, а в казино проигрался. Вслед за мной с криками бежит молодой человек. Такси, Фонтанка, подвал. Как фамилия этой девушки? Спросил я, пытаясь проглотить застрявший в горле ком. Ее фамилия вам может ничего особенного не сказать, задумчиво произнес Борис Владимирович, наблюдая, как изменилось выражение моего лица, когда я понял, что произошло. Мне показалось, что он был приятно удивлен, как меня перекорежило от бесчеловечного поступка прежнего носителя этого тела. Ее звали Анна Александровна Соколова, не сильно известный род из жалованных за заслуги перед родиной дворян. А вот ее молодой человек, Георгий Терентьевич Воронихин, продолжатель великой династии инженеров и градостроителей. Насколько я знаю, они были помолвлены с этой невинной девушкой, жизнь которой так внезапно оборвалась, и виноваты в ее гибели, как вы уже догадались, пьяный водитель и чрезмерно уверенный, недооценивший серьезности ситуации по поводу своих умирающих способностей лекарь. Довольно, я все понял, я даже вытянул ладонь вперед, чтобы он остановился. Вполне возможно, что Воронихин будет повторно пытаться меня убить. Совсем не факт, покачал головой Корсаков. С ним уже провели разъяснительную беседу. Парень после событий в подвале и посещения полицейского участка на эмоциях полночи гонял по городу в поисках того самого пьяного водителя. Слава богу, не преуспел. Родственники сами закрыли обезумевшего от горя парня под домашний арест, пока он дров еще больше не наломал. Твой отец разговаривал с его отцом сегодня утром, еще до работы. предложил разрешить ситуацию мирным путем, и тогда он не будет выдвигать встречных обвинений о покушении на убийство, которого просто чудом не произошло. Все немного сложнее с родственниками бедной девочки. Сколько лет ей было? Зачем-то спросил я, словно это как-то может исправить или смягчить сложившуюся ужасную ситуацию. 19. Ее родители убиты горем, но хотя бы пока не рвутся в бой с шашками наголо. Им решили сказать правду, что ты получил тяжелую травму и потерял память. Они точно не будут в ближайшее время тебя искать и пытаться убить, хотя ее отец уже принял решение вызвать тебя на дуэль. А в управу отец зачем тогда поехал? Безучастно спросил я. Так они же тоже в курсе, но пока не будут тебя домогаться, до полного выздоровления. Сначала предстоит заседание медицинской коллегии для определения твоей дееспособности, как лекаря, а потом суд. Будем пытаться вывести дело так, что это непредвиденные обстоятельства и девушка уже была обречена, главная вина на водителя автомобиля, которого так до сих пор, кстати, и не нашли. Вот пусть им и занимаются. Хотите сказать, что прошлый я не виноват? Взорвался я, вскочив с кресла, как на пружинах. Да это же полная безответственность. Каким местом он вообще думал? Ему же предлагали помощь и, я так понимаю, рабочий день еще не кончился, все могло бы пойти совсем по другому сценарию. Чертов самоуверенный придурок этот ваш Александр Петрович. Саша, Сашенька, сынок, руки пооборвать к чертовой матери. Именно поэтому я и унесу вашу тайну в могилу, Сергей, то есть Александр Петрович, как бы нечаянно оговорился Корсаков, четко дав понять, что он полностью в курсе, кто я, и объяснив мне мотивы своего поступка. Потому, что я увидел в вас совсем другого человека, более достойного и менее тщеславного, чем тот, кто канул в лету и освободил для вас место. Добро пожаловать в мир магии и больших возможностей. Борис Владимирович встал, выпрямился и торжественно протянул мне руку. Я был настолько в шоке от поступившей информации, что тупо смотрел на него, пытаясь сообразить. Потом через пелену жутких мыслей, до меня наконец просочился его посыл. «Спасибо, Борис Владимирович», — сказал я, от души пожимая его руку. «Надеюсь, что вы никогда не пожалеете об этом». Глава 6. Мастер душ на прощание передал просьбу, уже не приказ, что замечательно, моего отца сразу зайти к нему в кабинет. Я догадывался, что он должен находиться на первом этаже, ноги понесли меня сами в нужном направлении, уже могу обходиться без провожатого. В коридорах больницы уже было достаточно оживленно, сновали по коридору сотрудники, приходили заболевшие, уходили довольные выздоровевшие. Судя по одежде, были и пациенты, которые находились здесь длительное время, то есть, несмотря на силу магии, есть болезни, нуждающиеся в продолжительном лечении и нахождении в стационаре. Ну да, иначе зачем он тогда? Отец сидел за столом и пересматривал папки документов. Я почему-то сразу догадался, что это аналог наших историй болезни. Вид у него был смурной, но по крайней мере запаха грозы уже не было. Он бросил на меня короткий недовольный взгляд и кивнул в сторону стула напротив. «Садись», — коротко бросил отец, взяв в руки следующую папку. Я смирно присел на стул для посетителей и решил осмотреться, в ожидании, пока дойдет дело до малоприятного разговора. Его кабинет был вдвое больше, солиднее, респектабельнее, чем мой. Оно и правильно, руководитель. И тоже много книг, целая библиотека. Неужели здесь существует такое количество медицинской литературы? Вроде ведь все просто. Приложил руку к больному месту, поколдовал и попрощался с уже здоровым человеком. Почему не позвал меня сразу вчера? Резко прозвучал на фоне тишины голос Петра Емельяновича, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. И не надо юлить, скажи истинную причину. Острый приступ идиотизма, коротко ответил я, не зная, что еще можно добавить о происшедшем. Мне кажется, это был не приступ, а длительное состояние, высказал он с четкой ноткой презрения. Та самая, которую очень неприятно слышать из уст родителя. Вот кто угодно так скажет, абсолютно начхать, а здесь совсем другое дело, как ножом по сердцу. И это я еще окончательно не проникся идеей, что он мой отец. Слишком долго я терпел твою безответственность, эгоизм и наплевательское отношение. То, что было вчера, не лезет ни в какие ворота. Без последствий не обойдется, а вот какими они будут, покажет время. Если я правильно понимаю, Обухов Степан Митрофанович будет собирать коллегию по этому случаю. С меня запросили предоставить все обстоятельства летального случая в клинике в письменном отчете. В голове всплыл образ упомянутого отцом князя Обухова, который возглавлял госпиталь его же имени и городскую коллегию лекарей. Самая весомая фигура в Питере по части медицины. Мужик суровый, жесткий, но справедливый. Один раз я уже попадал ему под горячую руку, но он дал мне шанс на реабилитацию. Боюсь, второго не будет. Лишат права на лекарства, может быть. Восстановление этого права процесс сложный, но осуществимый. Есть еще одно но. В коллегии есть парочка немаловажных особ, которым я как кость в горле. Вот эту проблему решить будет сложнее, а их Обухов послушает более охотно, чем меня. Втираться к ним в доверие дело нереальное. Проще достучаться до спрятанного за гранитной набережной Невы сердца Степана Митрофановича. «Я прекрасно понимаю, пап», — ответил я. Он снова немного скривился, когда я назвал его папой. «Ну что ж, терпи и привыкай. Это нормальное обращение сына к отцу в любом мире, тем более, что здесь не средневековье». Я старался говорить ровно и спокойно, без лебезения и без пренебрежения. Надо потихоньку выстраивать отношения с отцом, который на данный момент производит впечатление тирана. Но это не показательный момент, слишком сильно я ковырнул ему больную мозоль. Я реально наломал дров. То, что произошло по причине моей глупости и необоснованной самоуверенности, не заслуживает прощения. Одно только хочу сказать, но не в оправдание. Я извлек из этого достойный урок, который изменит всю мою жизнь. Это не для красивого словца, во мне что-то сломалось вчера вечером. И я имею в виду не ножевое, не черепно-мозговую травму, повлекшую за собой амнезию, я имею в виду взгляды на жизнь. С сегодняшнего дня я другой человек, появлению которого ты будешь приятно удивлен, просто дай мне шанс, большего не прошу. Отец все время, пока я говорил, смотрел на меня из-под лобья. Такое впечатление, что где-то в глубине души он хотел бы поверить моим словам, но никак не получалось. Он закрыл очередную папку с документами, встал из-за стола и задумчиво посмотрел в окно, за которым неохотно вступал в права обычный осенний питерский день. Небо затянуто серыми тучами, серые дома и серые улицы с куда-то спешащими редкими прохожими в дождевиках, накрапывал докучливый дождь. А вот ветер сегодня был весел. Он метал в разные стороны первые опавшие листья, задирал полы дождевиков, бросался брызгами в окно и завывал в вентиляции. От самого пейзажа уже становилось зябко и неуютно. Идеальная, как по мне, погода для депрессника и самобичевания. Но мне не подходит ни первое, ни второе. Жаль, что мне в итоге придется отвечать за чужие поступки, но выбора не предоставляется. Так что не киснем и разрабатываем план по вытаскиванию себя любимого за уши из болота, в которое меня загнал бывший хозяин этого тела. Придурок, прости Господи. И как у таких выдающихся и строгих родителей вырос такой засранец? Да легко, так нередко бывает. Буду искать ответ в ближайшем окружении. Илья точно не причина, а вот некий Баткин, да простит его известный нам первооткрыватель вирусного гепатита, должен быть рассмотрен под микроскопом и при подтверждении информации о его деструктивном влиянии, отлучен от дома. Отец отошел от окна и внимательно посмотрел на меня. «Знаешь, сын, сам не знаю почему, но тебе хочется верить», — сказал он и пошел неспешно мерить шагами ширину кабинета. «Наверное, только потому, что ты мой сын. Я попытаюсь на время оттянуть заседание коллегии под видом того, что ты еще не выздоровел. Процедура все равно неизбежна, но будет шанс показать себя с другой стороны и, возможно, но далеко не обязательно, Степан Митрофанович и его коллеги дадут еще один шанс. Слабо в это верится после всего, но все бывает. Спасибо, пап», — смиренно произнес я и склонил голову в небольшом благодарном поклоне. Не смог в этот раз увидеть, дернулась ли его щека после слова «пап». «Скажи, с чего мне начать?» «Начни с того, что у тебя сегодня выходной. Просто пойди погуляй по городу один, подумай обо всем. Да, погода нелетная, зато лишнюю дурь из головы выдует, тоже неплохо. Если замерзнешь, в ресторане погреешься, а первым делом купи себе новый телефон и сразу позвони мне. Если мой номер не помнишь, возьми сразу визитку на столе и положи в карман». «Сделано», — ответил я, засунув красивый кусочек картона во внутренний карман жилетки. «А Илью отпустишь со мной?» «Нет, пусть трудится, тебе сейчас полезно побыть одному и хорошенько подумать, что надо сделать для того, чтобы предпринять удачную попытку реабилитироваться». «Хорошо, будет так», — сказал я, поднимаясь со стула. «Ну, я пошел, да, Конечно, он смерил меня взглядом на прощание, раздражения и ненависти я в нем уже не видел, только немного грусти, как по безвременно ушедшему родственнику. И будь осторожен, на тебя уже никто не охотится, а там Бог их знает. Понял, постараюсь. Я развернулся и вышел из кабинета. Интересно, у меня в кабинете есть дождевик, или не чесать мозги и поехать на такси до ближайшего торгового центра? Да, наверное, с этого я и начну, а там видно будет. Один хрен на первом месте покупка телефона, остальное вторично. В коридоре чуть не столкнулся с вылетающим из манипуляционной Юдиным. О, освободился, радостно затрещал он. Ну чё, как, чё он сказал? Решил попробовать дать шанс на реабилитацию, ответил я и отодвинул его в сторону окна, чтобы не мешаться посреди коридора. Буду думать. Ну тогда пошли, как раз привезли интересный случай. Там твоя мать и Виктор Сергеевич уже разбираются, меня за Борисом Владимировичем послали. Нет, не могу, отец отправил на выходной, отдохнуть от всего и подумать о смысле жизни. Успеешь подумать? Идем со мной. Он схватил меня за руку и потащил в сторону манипуляционной. Подождет твой выходной, тем более, что меня никто не отпустил, несмотря на коленопреклоненные просьбы. Да хватит уже упираться, идем. Вот если Алевтина Семеновна тебя пошлет, тогда уже совсем без вариантов. Она расскажет отцу, что я нарушил его приказ. Далеко не факт, тебя она любит больше, категорично возразил он. Ну ладно, я дал ему утащить себя в манипуляционную, натягивая по пути халат, который мне вручила одна из медсестер. Вот что я делаю, а, ведь по-нормальному сказали, не лезь, а тебя прям прет. Профессиональное любопытство, оно, сволочь, трудно эта животина поддается дрессировке. Мое появление в манипуляционной, что самое удивительное, не вызвало мгновенного отторжения и взмахов швабры. На столе лежал мужчина лет 40, судя по запаху, под достаточно тяжелым шафе. Из голени торчал обломок ветки. Из краткой предыстории, полез на дерево за котом по просьбе соседки. Так-то поступок благородный, но зачем это делать практически в состоянии наркоза? Один только плюс, ему не сильно больно. Я молча рассматривал ногу пострадавшего, прикидывал в уме траекторию прохождения ветки, расположение сосудистых пучков и групп мышц. Мужику очень повезло, можно сказать, отделался легким испугом. Ни одна важная артерия, скорее всего, не задета. Ветку не удается извлечь, сказала мать, особо не удивляясь моему появлению. Видимо, отец не ввел ее в курс о своих распоряжениях и телодвижениях по поводу меня. Это получается чисто мое ослушание, но я здесь ненадолго и куролесить не буду. Похоже, там есть сучок, который мешает вытащить, уперся и не дает. Надо немного расшириться, есть инструменты, спокойно сказал я, словно нахожусь на дежурстве в своей родной больничке, а не в мире магии. Ты, инструменты? Брови мамы попытались скрыться под колпаком, под который она умудрилась полностью убрать свою великолепную прическу. Ты же всегда говорил, что это архаизм и давно никому не надо. Времена меняются, так есть, прям заинтриговал. Конечно, есть. Она повернулась к шкафчику и достала металлическую коробку. По внешнему виду я догадался, что это аналог наших биксов. Значит, инструменты здесь стерилизуют, хоть тут нет отличий. Надо еще увидеть сами инструменты, а то уставлюсь, как баран на новые ворота. А вот как раз и Борис Владимирович пришел, он нам его обезболит и угомонит. Судя по запаху в кабинете, этот пациент в обезболивании уже не сильно нуждается, недовольно пробурчал Корсаков. Он был наглухо запеленат в белый халат, словно это он собрался кого-то оперировать. Как раз в этот момент прозвучала нечленораздельная речь подранка, сопровождаемая приличным количеством неприличных выражений. А вот успокоить его точно надо. Стоило только мастеру души поднять руку, как нецензурные тирады стихли, и пациент мерно засопел. Теперь не будет мешать причинять ему добро. Медсестра быстро застелила небольшой операционный столик и разложила инструменты. К моему превеликому облегчению их вид не вызвал у меня культурного шока, не совсем наши, но вполне приемлемо. Я немного расширил рану по вертикали, докопался до злосчастного сучка и извлек ветку. Дальше в дело вступил Илья. Простым прикосновением пальца он быстро угомонил кровоточащие сосудики, рану промыли как следует, потом он положил на нее руку, закрыл глаза и принялся потеть. Тьфу ты, колдовать. Мама заметила, что стажер вот-вот перестарается и спасать придется его самого, осторожно отстранила его руку и дальше продолжила сама. К тому моменту рана уже стала намного меньше, а после ее воздействия и вовсе затянулась, превратившись в свежий рубец. Довольно аккуратный, я вам скажу, лучше, чем остался на моем боку. Когда я мыл руки, дверь манипуляционной распахнулась, и на пороге возник бог грома и молнии в виде моего отца. Я внешне старался не показывать своего смятения, спокойно вытирая руки, а внутри все сжалось. «Что здесь происходит?» — рявкнул он с порога, влетая, как фурия, в кабинет. «Кто его сюда пустил?» Он ткнул в меня пальцем, как в кучу нескажучего. В этот момент его взгляд упал на набор инструментов, явно активно участвовавших в операции. «У нас тут где-то хирург проснулся», — не сбавляя накала, продолжил Петр Емельянович. «Или это вы, Виктор Сергеевич, решили вмешаться?» «Петр Емельянович, вы не подумайте», — начал было снова заступаться за меня Илюха, но тут же увидел у себя перед носом кулак с побелевшими костяшками. «Тебе слова не давали», — рыкнул на него отец и снова повернулся ко мне. «Какого ляда ты здесь делаешь, я тебя спрашиваю? Я же тебе доходчиво сказал, чем заняться, или тебе мои слова пустое место? Тогда как я вообще могу тебе доверять? Или ты там у меня в кабинете все для красного словца вещал?» «Петь, ну остынь, пожалуйста», — вмешалась в диалог мама, мягко положив супругу руку на плечо, которую он тут же стряхнул, но все же решил выслушать, раздувая ноздри от негодования. «Саша просто шел мимо, мы его позвали посмотреть пациента вопреки тому, что он упирался, так как пообещал тебе, что сегодня ничего делать не будет. А первичную хирургическую обработку он делал, а не Виктор Сергеевич, у него все отлично получилось, я даже сама не ожидала. Мы ведь оба прекрасно знаем, что такие методы ему всегда были противны, но, как видишь, мы не все знали о собственном сыне. У меня сейчас начинает складываться впечатление, что я о нем вообще ничего не знаю», — высказал отец уже более спокойным тоном, но лицо все еще оставалось чернее тучи. «Ладно, обойдемся на сегодня без репрессий. А почему в манипуляционной так прет перегаром?» «Так вы на пациента гляньте», — улыбнулся Борис Владимирович. «Он и в моей-то помощи нуждался постольку поскольку, я лишь немного помог». «Понятно», — буркнул отец, почти успокоившись. Потом снова обратился ко мне. «А ты давай выметайся отсюда и выполни мое поручение наконец. А можно с ним, ваше сиятельство?» — жалобно проблеял вжавшийся до этого в дальний угол Илья. «А ты иди работай», — резко ответил отец. «У тебя нет выходного. А спросишь сейчас еще раз, оставлю на внеочередное дежурство и пофиг на просьбы твоей матушки. Видели бы вы, как у Юдина глаза засветились, что называется, только не бросай меня в терновый куст, только рад будет отдежурить». Однако испытывать терпение босса все же не решился. Я кивнул всем присутствующим, вышел из манипуляционной и направился в свой кабинет. Остатки остывшего кофе и пара пирожков поддержат меня теперь до обеда, а там найду, где перекусить. Одежду для прогулки выбирал тщательно, благо дождь прекратился, но неизвестно, надолго ли. Главное, ветер поуспокоился и не сдувал с прохожих головные уборы, поэтому я не стал искать дождевик и надел подходящую шляпу. Здесь все так ходят, не буду выделяться. От пальто хотел воздержаться сначала, но глядя на редких прохожих за окном, решил надеть. В итоге не пожалел. Когда смотрел в окно, показалось, что ветер почти стих. Оказалось, не совсем так, временами приходилось таки придерживать шляпу, и холодный воздух настойчиво лез под пальто и за пазуху, подкидывая опавшие листья в лицо, а этого добра в сквере через дорогу оказалось достаточно. Чтобы вызвать такси отсюда, нужен телефон, а его у меня нет. Была мысль обратиться к охраннику на воротах, но потом решил пройтись через сквер и выйти на Суворовский проспект, там с этим не должно возникнуть проблем. Пока ехал до торгового центра на Невском, покопался в своем кошельке. Неплохо так, крупных купюр там нашлось и еще пара странных предметов, больше похожих на жетоны со знакомыми мне названиями банков. Но ведь я абсолютно не ориентирован в ценах, вот хрен его знает, достаточно мне этого для покупки адекватного для моего графского статуса гаджета или нет. Куплю что попроще тогда на первое время, потом разберусь. Машина остановилась перед перекрестком с большой конюшиной, водитель порекомендовал повернуть направо, и я найду то, что мне нужно. Он предлагал доехать до самого торгового центра, но погода на улице к этому времени немного разгулялась, и я решил хоть немного пройти пешком. Ветер почти стих, сквозь облака пробилось солнышко, пригревая успевших замерзнуть с утра пешеходов и заставляя расстегивать пальто. Торговый центр, упомянутый таксистом, нашелся немного не доходя до конюшенной площади в построенном в виде квадрата здании внутри квартала. Будний день, а народу, как в воскресенье утром на центральном рынке. Я не спеша пошел по лабиринту из малых и больших торговых точек по правилу правой руки. Торопиться некуда, есть время поглазеть, чем живут жители Питера в магическом мире. Нужный мне отдел, где можно присмотреть телефон, уже маячил впереди, судя по вывескам. Сам не знаю почему, но я вдруг остановился возле входа в отдел с надписью «Кашгалантерея». Возле кассы стоял высокий крепкий мужчина лет за 50, в неприлично дорогом сюртуке и пальто с соболиным воротником нараспашку. Черные, как смоль, чуть седоватые волосы аккуратно уложены в стильную прическу. Карие глаза пытались прожечь во мне дыру. Да, он смотрел не куда-нибудь, а именно на меня. Что самое странное, я органически чувствовал исходящую от него угрозу, но память упорно не хотела подкидывать мне нужные воспоминания. Я так и не понял, кто это, хотя чувствовал, что знаю. Словно картинка замерла где-то по пути. Рядом с ним было несколько охранников, насколько я понял по их одежде, комплекции и поведению. Мое сердце под его пламенеющим взглядом сжалось в комок и припустило в сторону правой пятки. Глава 7. Когда я понял, что вышел из зоны действия испепеляющего взгляда знакомого незнакомца, втопил по газам дальше по коридору. Мне было уже пофиг, куда идти, витрины с телефонами давно остались позади, ноги принесли в магазин верхней одежды. Я схватил первое попавшееся пальто и метнулся в примерочную. Повесив вешалку на крючок, уставился на себя в зеркало. «Ну давай, Саша, вспоминай. Этот образ совсем недавно всплывал в моей памяти. Почему сейчас блок? От испуга? Твою же мать, я вспомнил. Отец говорил сегодня про Обухова Степана Митрофановича, который возглавляет городскую коллегию по работе лекаря и прочих врачевателей, типа местного министра здравоохранения. Это был он, точно. Почему на меня так смотрел? Отец сказал ему, что я чуть ли не при смерти, чтобы отложить заседание коллегии, нацеленное на изъятие из меня лишних потрохов и изгнание бесов. А тут я, живехонький и здоровехонький, нарисовался собственной персоной прямо перед носом. Ну, по крайней мере, убивать меня пока здесь никто не собирается, уже неплохо. Но получен один весомый отрицательный бонус. Оттягивание заседания накрылось теперь безвозвратно. Надо купить телефон и рассказать о встрече отцу, немедленно. «Вам чем-то помочь?» – прозвучал из-за шторки примерочной мелодичный девичий голосок. «Пожалуй, да», – ответил я и решил поиграть в покупателя, чтобы не вызывать ненужных подозрений странным поведением. Отодвинул шторку и вручил пальто юной прелестнице в форменной одежде продавщицы. «Принесите мне, пожалуйста, такое же, только цвета темного шоколада, там рядом висело подобное, если я не ошибаюсь». «Ой, вы же господин Склифосовский!» – воскликнула девица и запрыгала, хлопая в ладоши. «Вы пару месяцев назад спасли мою маму, я вам так благодарна, вы не представляете. А мамочка от вас просто без ума с тех пор, вот, говорит, мне бы такого зятя». Я снисходительно улыбнулся и кивнул. Таких подкатов мне в жизни еще не прилетало. Очень приятно, конечно, что мой образ вызывает не только раздражение. Значит, Александр Петрович был не таким уж плохим и безнадежным. Очень рад за вас и вашу маму. Так пальто принесете? Да, конечно, сию минуту. Девушка резко покраснела, видимо осознала, что ляпнула на эмоциях лишнего и метнулась в сторону витрины. Реально через минуту у меня в примерочной было уже 3 пальто, которые я в принципе не собирался покупать, но теперь хоть одно из них придется. Ну ладно, пусть будет. Тем более я теперь знаю цену и понял, что финансов в портмоне хватит для серьезных покупок. На шикарный предмет верхней одежды я не потратил и четверти того, что у меня имелось. Распрощавшись с засмущавшейся продавщицей, пожиравшей меня влюбленным взглядом, я забрал пакет и пошел теперь за телефоном, не забывая тщательно сканировать взглядом всех прохожих во всех направлениях. Обухова с охраной я так больше и не увидел. Телефон я выбрал статусный, в шикарном золоченом, но в то же время строгом и стильном корпусе, надеюсь, не ошибся. Первым делом достал из кармана визитку и позвонил отцу. «Что ж ты такой невезучий то, а?» Услышал я в трубке, когда отец понял, что это я. «Это ж надо так умудриться. Думаешь, я его специально искал?» «Нет, конечно. Он мне уже успел позвонить», – орал, как потерпевший. «Заседание коллегии состоится во вторник на следующей неделе. Сегодня четверг. У тебя есть теперь всего несколько дней, выходные отменяются. Может, я вернусь в лазарет и приступлю к работе? предложил я. С магией пока проблемы, но я могу часть заместить хирургией. Илья и Борис Владимирович мне помогут. У нас неплохо получилось с тем неудачливым древолазом. Давай ты всем этим займешься завтра. С Корсаковым я договорился. На выходные он останется при лазарете. И в манипуляционной тебе поможет и попытается расшатать твой замерший дар. Вдруг что получится. Если надоело гулять, езжай домой. Посидишь, книжки полезные почитаешь. Где находится моя библиотека, надеюсь, помнишь. И сестренку заодно успокой. Она за тебя очень переживает, сегодня даже на учебу не пошла. Маргарита позвонила, сказала, что она закрылась у себя в комнате и не хочет ни с кем разговаривать. Да, пап, хорошо, поеду домой, пожалуй. Ну давай тогда, до вечера, постараюсь тоже пораньше приехать, вместе будем думать, что с тобой делать. Вот сейчас разговор с отцом был коротким, но очень приятным. Теперь я почувствовал, что я ему не седьмая вода на киселе, а родной сын, о котором он будет заботиться несмотря ни на что. Я положил трубку и пошел на выход в сторону конюшенной площади. Пройдусь еще немного, потом вызову такси, теперь уже как белый человек, по телефону. Так по идее в этом относительно привычного вида, но с очень непривычным интерфейсом аппарате должно быть приложение, но с ним потом разберусь. На визитке отца написанный домашний адрес, очень выручил, сам я вспомнить не смог. Как не тужился. В голове нарисовался образ двухэтажного особняка над водой, но таких мест в Питере уйма. Отец изначально предложил еще и пообедать в ресторане, но настроение уже не то, лучше пораньше приеду домой и начну осваиваться. Но и здесь моим планам помешали. Я почти нос к носу столкнулся на улице с Баткиным. Так как я не присматривался к лицам прохожих, он заметил меня первым и просто встал на моем пути. Когда я увидел прямо перед собой его лицо, память подставила на полочку нужную информацию, и я был на все 100 уверен, что это он. «Сань, ты чё такой отрешенный?» Андрей хлопнул меня по плечу и вопросительно посмотрел в глаза. «Он сейчас выглядел более жизнерадостным и счастливым, чем я. У тебя что-то случилось?» «Да так, есть кое-какие проблемки, не бери в голову», – пожал я плечами и криво улыбнулся. «Эй, ты что, не хочешь поделиться своими бедами с лучшим другом?» Он сделал нарочито серьезное и обиженное лицо. «Давай пойдем где-нибудь посидим, поедим и ты мне все расскажешь по порядку». «Нет, извини, в другой раз, мне срочно нужно домой», — покачал я головой, хотя нутро просто кричало, чтобы я пошел с ним и это будет правильно. «Да хрен ли там делать в это время?» — засмеялся он. «Родители на работе, сестра на учебе, слуг развлекать что ли? Короче, хватит бубнить, посидим часок в ресторанчике, поболтаем и разбежимся. У меня через полтора часа встреча важная, так что надолго все равно задержаться не смогу. Пойдем, братишка, в наш любимый». «Знаешь, а пойдем, раз это точно ненадолго», — согласился я. По картинкам и образам из непослушной памяти, Андрей и правда один из лучших друзей, хотя мне уже неоднократно сказали держаться от него подальше. Чтобы понять и разобраться, что на самом деле происходит, лучше войти в контакт чем раньше, тем лучше. Он-то пока не знает, что перед ним другой человек, по поведению поймет, что что-то не так, но опять же у меня есть козырь в рукаве, черепно-мозговая травма, амнезия. Причем это официальная версия для всех. О том, что я кое-что вспомнил, знают единицы, а о том, кто я на самом деле, только Корсаков. Судя по направлению, мы шли в один из самых фешенебельных ресторанов в Питере с самым, чно ни на есть русским названием «Медведь» на Большой Конюшенной как раз таки, основанный правда одним шустрым французом 150 лет назад. Теперь здесь диктовали моду в блюдах уже его правнуки, их дети и внуки, но свой статус лучшего он за это время не потерял. И вот эта не сильно нужная для жизни туфта воспроизвелась в голове вполне структурно и внятно, а гораздо более важные вещи вспоминались с трудом. Издевательство какое-то. Неужели информация об истории ресторана важнее, чем об отношениях с сестрой, например? Кроме того, копание в памяти не давало никаких результатов по одному очень важному вопросу: есть ли у меня вообще девушка? То, что я не мог это сходу воспроизвести, еще ничего не значило. Завтра буду опять приставать к Борису Владимировичу, пусть продолжит свой сеанс восстановления моей базы данных, он же обещал.